Глава 5. Первые плоды. Утро у меня началось рано. Я бы даже сказала, слишком рано. И совсем не с той ноты, что хотелось. То есть меня банально разбудили. Нет, не так. Меня жестоко разбудили. И, к сожалению, этому была причина. Какая? Блондинистая и очень злая. И нет, это не Свити. Мою подругу, кажется, вчера кто-то приходил забирать. Да, точно, был довольно симпатичный темненький мальчик с офигительными зелеными глазками. Загорелый, крепкий, с красивыми сильными руками. Собственно, практически на них он и унес мою наклюкавшуюся подругу. Почему я позволила свершиться такой наглости? Действительно, почему? Не помню. Яростный стук ворота повторился. Я сонно глянула в окно. Первые лучи солнца касались светлой макушки головы девушки. И, разумеется, я знала ее, Ариадна. Но что могло привести ее ко мне в такую рань? Не знаю. Что ж, видимо, придется спускаться и выяснять все самой. Сладко зевнув напоследок, я схватила халат и, рассеянно завернувшись в него, направилась вниз, на первый этаж. Кстати, совсем забыла упомянуть, что мы с Элей живем здесь же, в агентстве, только на втором этаже. Там у нас есть 3 небольших, но довольно миленьких комнатки. И моя, к сожалению, смотрит окнами на ворота. «Ариш, что тебе не спится в такую рань?» Не сдержав зевка, поинтересовалась я у нимфы. «Чего не спится? Ты еще скажи, что это была не твоя идея!» Ариадна была не на шутку сердита. «Боги, что еще могло случиться у нее за то время, что я уделила общению с подругой?» «Ариш, что-то произошло?» «Романтичный тролль произошел! Или скажешь, это не ты его надоумила?» Разъяренно прошипела нимфа. «Так, кажется, я тут что-то не понимаю. Ариша, давай все по порядку. А то я вчера целый вечер пила с подругами-однокашницами и сейчас, ну, очень туго соображаю». «То есть ты к этому не имеешь никакого отношения?» Все еще подозрительно уточнила она. «Да к чему? Ты можешь по-человечески объяснить?» Теперь настала моя очередь раздражаться. «Да поняла я, что ты тут ни при чем. Пойду тогда, что ли?» Стушевавшись, произнесла Ари и стала осторожно отступать назад. «Стоять!» – резко приказала я. «Проходи. Сейчас я выпью чего-нибудь тонизирующего, и мы поговорим. Ты заходи, заходи, не стесняйся. Все равно я от тебя не отстану, пока не узнаю, что произошло». Странно, но Ариадна подчинилась. Наверное, действительно была сбита с толку, и ей хотелось выговориться. Указав гостье на диванчик в приемной, я прошествовала на кухню. Там меня с улыбкой и чашкой ароматного чая встретила Эля. «Бери давай, и пойдем уже узнаем, что там случилось у нашей новой клиентки», произнесла моя сотрудница. Выглядела она при этом до неприличия бодро, а ведь пили мы трое наравне. Я, с благодарностью посмотрев на Элю, приняла свою кружку, после чего мы вместе направились обратно в приемную комнату. Нимфа Раздора тепло улыбнулась нашей гости, а потом поставила перед ней вазу с конфетами и протянула чашку с чем-то подозрительным мятным. Будем надеяться, что на этот раз там действительно только мята. «Рассказывай», – произнесла я, устроившись напротив Ариадны. Кружка приятно согревала пальцы, аромат напитка бодрил и придавал сил. Хорошо. Правда, какая-то мысль прямо скребется на границе сознания. Что бы это было? Что-то такое, о чем я помнила, когда встала, но что вылетело из головы от стука заявившейся с утра Ариши. И она рассказала. Ох, честное слово, лучше бы она промолчала. Оказывается, вчера ближе к вечеру к ней завалился явно слегка неадекватный хрен. Пришел он, как и полагается, с цветами и конфетами. А ведь именно этим я и угрожала ей днем. Вот только при этом он все норовил поцеловать ручки или спеть серенаду собственного сочинения. На этом пункте Эля с хохотом уползла на кухню за успокоительным чаем для меня. А теперь подробнее о каждом пункте. Цветы оказались сорванными у дороги одуванчиками. Конфеты были куплены, наверное, еще бабушкой нашего тролля, и все это время пропылились в дальнем углу его кузни. Помимо этого, он еще решил сделать ей подарок собственного изготовления. Что мог сделать кузнец? Правильно, кухонную утварь. Он ей подарил, внимание, большую литую сковородку. Как сказала сама Ари, если бы она смогла ее поднять, то этой сковородкой его бы и огрело. К сожалению, данная посуда была сделана с расчетом на трульи габариты. Ну и этого хрену показалось мало. Он посвятил ей серенаду, кое и развлекал ее и соседей до рассвета. Как выглядит серенада в тролльем исполнении? Ариша сказала, что напоминает боевой горн, только не смолкающий ни на секунду. Я оценила. Она не очень. Но ты ж хотела романтики. Сквозь смех с трудом выдавила из себя я. Тонизирующий чай в моей руке давно сменился успокаивающим. Благодарение всем богам, что я приняла на работу Элю. Она чудо. Нет, правда, она мой спаситель. И плевать, что нимфы раздора. У всех свои недостатки. Иди ты со своей романтикой. Что вы из нормального мужика сделали? Зачем? Да ничего мы не делали, все еще нервно улыбаясь, произнесла я. Если честно, мышцы лица уже болели, но я ничего с собой не могла поделать. А кто тогда мог его на это надоумить? Не знаю. Я его видела вчера только утром, до того, как к тебе хотела. Хотя, Эля, что ты там намешала ему в чай? Только серьезно. И великие боги, откуда ты взяла северную настойку? Последнее предложение вышло на высокой истеричной ноте, ибо я, кажется, поняла откуда. Ты же знаешь, там был обычный расслабляющий состав. А настойку-то в кладовке... Эля аж изменилась в лице, когда поняла, что сказала. Только не говори, что ее варила тоже ты. Бубль, до этого тихо сидевший в своем углу, вдруг заржал, свалился на спину и задвигал лапками. Так как говорить при посторонних он не мог, то ограничился истерикой. «Ой!» – повторила Эля и виновато посмотрела на Риадну. «Это, кажется, моя вина. Я не подумала как-то. Дура, конечно, могла бы догадаться». «Да о чем речь?» – сразу же насторожилась наша гостья. «Разумеется, она же не училась в институте, поэтому и о моей славе феи любви вряд ли слышала». А речь о том, что зелья, сваренные мной из любых ингредиентов, выходят с одним общим свойством, начала я издалека. Если честно, признаваться в собственной некомпетентности не хотелось, но тут ничего не оставалось. Раз уж сами виноваты, то надо самим и расхлебывать последствия. А если подробнее? Нетерпеливо поинтересовалась Ари. Ответить я не успела. За меня это сделала Эля. Да привороты у нее выходят. Не очень мощные, средненькие такие. Всего на пару недель агрессивной романтики их и хватает. На две недели? Воскликнула Ари, уловив самую суть высказывания моей сотрудницы. Вы хотите сказать, что он будет таким целых две недели? Я лишь виновато улыбнулась. Именно. Не больше и не меньше. Две недели. 14 календарных дней. И да, это будут очень долгие дни. И это никак нельзя отменить? Неуверенно поинтересовалась она, цепляясь за последнюю надежду. Но я отрицательно покачала головой. Никак. Сама помню, искала возможность снять действие приворота, когда под него попал лорд-директор. Не вышло. Так что в свое время я точно так же вытерпела две весьма непростые недели. А если учесть, что за нами внимательно следил весь институт, в общем, кое в чем мне было даже хуже, чем нашей Аре. Хотя и пара плюсов у той истории была. Пара малюсеньких плюсов, о которых знаю только я. Ну и, может, Себастьян. Хотя, если честно, я бы предпочла, чтобы он о них не помнил. И что мне теперь? Так и страдать две недели? Тяжело вздохнув, поинтересовалась Ари. Ответа от нас она не ждала. Просто сетовала на свою незавидную долю. Вот только Эля иногда бывает очень разговорчива. И как раз сейчас ее явно тянуло обсудить сложившуюся ситуацию. Или хотя бы поделиться опытом. Чужим, разумеется. Зачем страдать? Наслаждайся. Тут главное направить действие приворота в правильное русло. Когда он придет с цветами и подарками, просто прими их. Ему это польстит. И он уже не будет столь назойливо пытаться донести до тебя свои чувства. Потом сходи с ним на свидание. А почему нет? Он же сейчас что угодно для тебя сделает. Но любое безумство пойдет. Но тут главное показать, что тебе по нраву, а что нет. Откуда такая информация? Хмуро поинтересовалась я. Из наблюдений. Я уже давно слежу за всеми случайными применениями приворота и выявила определенные закономерности. Чем больше сопротивляется объект страсти привороженного, тем упертее и агрессивнее становится влюбленный. Причем привороженный и в мыслях не держит причинить вред, даже на откровенные провокации не поддается, просто не замечая их. Если честно, они мне напоминают детей, желающих во что бы то ни стало привлечь внимание. И если это происходит, то они сразу же становятся тихими и послушными. Никогда не смотрела на происходящее с этой стороны. Ведь действительно, чем сильнее сопротивлялась жертва, будем называть вещи своими именами, тем больше распалялся идиот, принявший зелье моего приготовления. Нет, честно, а вы, зная о моем таланте, рискнули бы его употребить? Вот-вот. То есть мне просто нужно взять все в свои руки? Именно. Но старайся обставлять ситуацию так, чтобы инициатива исходила от него. Нравится цветочек? Обрати на него внимание Хрина. Намекни, что не отказалась бы от ажурной кованой ограды. Думаю, это займет его на пару дней. Попроси его сходить с тобой к ювелиру или в салон модных шляпок. Может, разведешь на обновку. Да в конце концов, просто погуляйте по парку. Устройте себе пикничок у пруда. Жаркий день – это самое оно. Элю явно понесло. Но, боги, я нисколько не жалею, что взяла ее к себе. Да она о любви и отношениях знает побольше меня. И советы, кажется, дает дельные. Но это ж неудобно. Окончательно смутившись из-за напора моей сотрудницы, едва слышно пробормотала Ариадна. Неудобно в туалет на голове ходить, а это нормально. Так, узнаю выражение и интонации. Эля, кажется, слишком много времени провела с Бублем. Пора их разлучить, пока моя крайне полезная сотрудница окончательно не окролилась. Хорошо, я попробую. Вот и замечательно. Заодно за эти дни тебе так надоест эта романтика, что в семейной жизни ты ее и видеть не захочешь. Охотно верю, усмехнулась Ари, постепенно оживая. Так, кажется, с этой парочкой мы сумели разобраться. Если Хрин вечером все-таки придет на прием, вручу ему нормальных конфет, бутылку вина и отправлю к Ариадне. Определенно девочка уже поняла, как использовать это недоразумение по полной. Я даже немного завидую ей. У нее куда больше времени, чем было у меня. Жаль, что у меня тогда не оказалось поблизости советчиков. Возможно, сейчас бы... Нет, не стоит думать о глупостях. Альвы – это не те, с кем стоит связываться благородные леди, даже если они полукровки. Проводив Костю до ворот, я всего сердца пожелала ей удачи. Вернувшись в дом, я обнаружила Элю у окна. Она улыбалась, открыто и радостно. Кажется, у этой пары особых проблем быть не должно. «Считаешь, свою работу мы выполнили?» Все-таки поинтересовался я на всякий случай. «Более чем. Они подходят друг другу. Уж можешь мне поверить». Я и поверила. И сразу хочу сказать, что нисколько об этом не пожалела. Все-таки работать в паре с феей раздора – это нечто совершенно особенное. И в этом есть что-то правильное. Не находите?